не отвечает, смотри, понимаешь, он не отвечает. Он, все засранцы такие. Смотри, тут есть. Блин, какая классная песня есть, жалко. Can you listen to me? Лоу. Ты это слышала? Нет, ты это слышала? Я это слышал. Hey, Anon. Hi. Yes, I hear you. Nice. Подожди, может это прикол, да, какой-то? Well, I like your piano playing. Мне кажется, он отвечает фразами. Нет, смотри, слушай, это... Ладно. Thanks. Черт. Well, I'm a singer. If you would like to play something, and I... То есть... Знаю, короче, смотри, прикол. Анон, yeah? Походу... Окей, окей. Сказать.